На максимальном ментальном и физическом ускорении, хлестким и небрежным, но очень быстрым взмахом палочки создал настолько быстрый одиночный невербальный ступифай, какой только мог. Размывшись от скорости из сгустка в луч, ступифай моментально ударил Билла, не успевшего поставить протега, прямо в живот. Парень пулей отправился в стену и упал. Андромеда огласила мою победу и подошла продиагностировать Билла. Ничего страшного. Просто ступифай немного о стену приложился, констатировала она, и посмотрела на стену. Они тут не дадут разбиться. Ладно, господа, мне действительно пора. Время ночное. Кивнув всем присутствующим на прощание, направился к выходу. Я провожу. Нимфодоров вскочила с удобного кресла и вместе мы покинули помещение. Когда мы поднялись на первый этаж, Нимфодора посмотрела на меня. «Тебя ведь кто-то учит?» Я поняла это по той волне, такие нюансы не пишутся в учебниках, как и методы ухода в трансгрессию. «Да, кто? Не скажу». Уже у дверей дома Нимфодора вновь обратилась ко мне. «Через пару дней приходи, у нас уже должно будет появиться надежное средство связи, если будет время». Кивнув, наложил на себя маглоотталкивающие чары и покинул дом, тут же аппарируя в один из темных проулков на Гримма. Шестое число, на утро которого была назначена встреча с леди Гринграсс, наступило крайне быстро. Этими свободными днями начала августа я воспользовался по полной, чуть ли не запершись в тренировочном зале на Гримма, покидая его лишь на сонный прием пищи. Чем занимался? Ставил эксперименты с гемомантией, давно уже пора было, хотя действительно тайное место – дом на Гримма, в моем полном распоряжении оказался не так уж и давно, мог бы и прошлым летом, но слишком уж я сильно загорелся идеей ученичества, а этот июль провел в библиотеке. Но, если встреча с леди Гринграсс и ее блестящие идеи не займут слишком много времени, то август точно пройдет в этих занятиях. Выяснил я именно своей гемомантии не так уж и много нового, но оно было. Эксперименты с купленными животными показали, что я могу влиять лишь на себя и на создаваемую кровь. Эксперименты с создаваемой кровью показали, что она не настоящая. Это скорее некое материальное проявление энергии, как и веревки инкарцера, они есть, но они не подчиняются воздействию как на материю. Ох, а ведь как сильно это упростило бы поиск материала для трансфигурации, ведь что-то сделать из воздуха намного сложнее, чем из плотной материи. Понимание моих гемомантических способностей, как возможность создавать и оперировать особой энергией, у меня было и раньше, а точнее, лишь догадки, ведь эти способности не пересекались с магией. Однако все равно я считал, что это были как бы отдельные способности, усиление или ослабление тела, и создание крови. Возможно, моим заблуждением потворствовало поведение созданной крови, она подчинялась законам физики как жидкость, вот и воспринималась жидкостью. Теперь же, когда я точно воспринимаю гемомантию как манипуляцию некой энергией, передо мной открылись невероятные возможности. Правда, я их не вижу. Дело в том, что в других существах, судя по моим манипуляциям, этой энергии нет, а значит и манипулировать ею я не могу. Попытки использовать ее вместо магии при создании заклинаний ни к чему не привели, ну создаю я конструкт из этой энергии, и что, ничего не происходит? А при достаточном насыщении в воздухе просто появляется кровавая структура магического конструкта, словно насмехаясь надо мной. Смешивание этой энергии с магией при создании конструктов в количествах ощутимых, но недостаточных для формирования крови привели. Ну, к чему-то привели точно, ведь эта энергия улетала вместе с конструктом, вот только какой-то ощутимой разницы или изменения в эффектах заклинаний я не обнаружил. Однако, в материализованном, кровавом состоянии, эта энергия запросто может ломать физические объекты, разрушать, уничтожать даже магические связи и конструкты, но опять же, я и так это знал. Еще одним немаловажным наблюдением стало увеличение степени контроля гемомантии и объема материализуемой энергии по мере роста контроля и чувствительности к магии. Этому есть логичное объяснение, и то и другое является некой энергией со схожими принципами управления ими. Ну и я все еще расту и развиваюсь, взрослею, набираюсь опыта, что неизбежно приводит к улучшению качественных и количественных показателей в работе с энергиями. В общем, с одной стороны я узнал много, а с другой – ничего. Самое неприятное, что мне попросту неоткуда взять литературу или наставника по работе с гемомантией. Похоже, мне придется как древним магам познавать все на личном опыте, экспериментами и надеяться, что это меня не убьет. Хотя, я знаю как минимум одно применение, обработка материалов на любой мыслимой степени чистоты, вырезание в ней идеальных ритуальных схем и прочего, а еще, что немаловажно, материализованная энергия в виде крови является великолепным проводником магии. Это все, что мне удалось выяснить за 3 с небольшим дня запойных тренировок в доме на Гримма. А утром 6-го я уже был одет в новенький черный деловой костюм тройку в редкую-редкую вертикальную полоску. Пальто поверх, кашне, палочка в кобуре, вторая, в трости. За плечом неизменная сумка с незримым расширением, в которой я таскаю все свои пожитки, 2 часа потратил, чтобы навести в ней порядок и все рассортировать по своим местам. Уже на автомате наложив на себя магло отталкивающие чары, покинул дом на Гримма, но стоило только мне выйти за дверь, как подлетела явно чем-то недовольная сова, нагло сбросив мне письмо и остервенело ухая, улетела прочь. Письмо я перехватил телекинезом и, проверив на сюрпризы, открыл из Хогвартса. Список всего необходимого. Но ведь их вроде как раньше должны рассылать, или опять Кричер решил закрыть дом от вроде бы нужной, но не обязательной корреспонденции. Но от Гермионы письма без проблем приходит, пусть и не часто. Надо будет с ним переговорить по этому поводу. Положив письмо во внутренний карман пальто, отпарировал к дырявому котлу. Зайдя в паб, ожидал вновь погрузиться в неприятную атмосферу, создаваемую завсегдатаями, но вот справедливости ради стоит отметить, что откровенно бомжеватых персонажей нынче здесь не наблюдалось. В какой-то мере мрачные, да, да и в целом как-то почище стало, и запахи чего-то грибного с овощами и специями были довольно приятны. Мое появление, как и появление других волшебников, привлекло немного внимания, но ровно столько, чтобы местные не узнали во мне своего знакомого и продолжили заниматься своими делами. Выпивать, есть, читать книжки. О, что, книга Хокинга. Без проблем со стороны явно узнавшего меня бармена, я прошел к тупику на заднем дворе и, стукнув палочкой в нужных местах, открыл проход. Жизнь на косой аллее только-только входила в свое русло. Вечно снующих туда-сюда волшебников почти не было. Магазины и лавочки только открылись, а некоторые и вовсе были пока что закрыты. На стенах некоторых из магазинов висели разыскные листы с колдографиями сбежавших из Азкабана заключенных, но на них не смотрит, словно они зачарованы на отвод глаз. Беспечные волшебники. Раз уж я оказался на косой аллее, то логично было бы закупиться к предстоящему учебному году, тем более, основные магазины уже открыты, а волшебники еще не устроили давку за какой-нибудь шелухой с левой пятки правой ноги причудливого свинокрыла. Тем более, время позволяет. Без очередей и толп, управившись с покупками за жалкие полчаса и укомплектовавшись по полной программе, я стоял у кафе «Фортескью», наслаждаясь вкусом только-только купленного мороженого с шоколадной крошкой и наблюдая за постепенно прибывающими на аллею волшебниками. Ровно в назначенное время я заметил в толпе знакомую мне фигуру леди Гринграсс в черном приталенном пальто и в капюшоне, из-под которого виднелась лишь нижняя половина лица, но этого и особенностей движения с походкой мне было более чем достаточно для того, чтобы ее узнать. Подойдя ко мне, Дельфина чуть приподняла капюшон, давая рассмотреть свое лицо, а на таком расстоянии я смог легко ощутить ее магию. Она: «Здравствуй», — вежливо улыбнулась она и протянула руку, но не для вежливых расшаркиваний. «Уходим сейчас, под ключом», — кивнув, взял ее за руку, и нас тут же затянуло в мягкий портал, а спустя миг мы уже стояли на небольшой полянке рядом с ее деревянным домом в норвежском стиле. Все-таки какая огромная разница в воздухе, когда вокруг тебя лес. В дом мы зашли молча, и только во время чаепития в центральном большом зале, сидя за столом на креслах напротив друг друга, зародился хоть какой-то разговор. «Буду кратко», — серьезным тоном заговорила леди Гринграсс, глядя на меня. «Программа на ближайшие пару дней проста. Сначала мы определимся с обучением, графиком и прочим. Через пару дней посредством ритуала и зелья выявим последствия твоего лечения ликантропии. Как я понимаю, что-то да осталось и форма этого чего-то неизвестна». «Именно. После этого тебе придется некоторое время заниматься самостоятельно. Все материалы я тебе дам, инструкции и работы других мастеров трансфигурации, чтобы ты мог сориентироваться над будущим проектом, начинать уже можно». Кивнув, я потянулся за простенькой печенюшкой с изюмом. «Сейчас, в течение нескольких дней, будем разбирать основы этих работ. Остальное сам. Вопросы: почему так мало времени? И как будет проходить обучение в школьное время?» «Времени мало, потому что сейчас его мало у всех. Возрождение Темного Лорда – событие неординарное. У всех богатых, сильных или влиятельных, или все в одном. У всех сейчас немыслимое количество проблем и забот, решить которые нужно, как обычно, вчера. Набираются сторонники, восстанавливаются старые связи, добровольно или принудительно, неважно. А насчет занятий я уже думала. Станет ли для тебя проблемой выбираться в Хогсмид раз в неделю? Не думаю, что это проблема. В Хогвартсе много тайных ходов. Так и поступим, кивнула Дельфина. В итоге, сразу после чая, мы приступили к разбору огромного вороха копий рукописных пергаментов и фолиантов, в которых приводились работы разных мастеров трансфигурации, за которые им были присуждены звания. На данный момент, по мнению леди Гринграсс, я довольно всесторонне освоил базу по трансфигурации, и теперь дело стоит лишь за практикой для улучшения навыков и повышения сил, чтобы хватило на программу экзаменации на степень мастера. Для проверки этих самых сил использовалась информация о 5 экзаменах прошлых лет. Как и рассказывали мне ранее, на них требовалось за отведенный период времени произвести серию трансфигураций определенной сложности. Программу аттестации на мастера трансфигурации я выполнял на 3/4, если не усиливал себя никоим образом и не использовал заклинание резонанса Гермионы со второй палочки. Но по наступлению ночи я решил проверить, как повлияет добавление энергии гемомантии в заклинание трансфигурации, смогу ли я уложиться в норматив, компенсируя тем самым недостаточную плотность магии. Как ни странно, но эффект был, и если добавлять энергию гемомантии в разумных пределах, не допуская формирования кровавых магических контуров, то программа аттестации выполнялась в срок. Если концентрироваться в достаточной мере, подключая тем самым к процессу еще и вычислительные мощности Равины, то программа выполнялась и того проще. А ведь еще в начале лета я выполнял лишь программу подмастерья, но там я вообще ослаблял себя до уровня обычного человека. Такой прогресс заставил меня задаться вопросом, можно ли считать гемомантию и Равину частью моих способностей, ну, то есть не является ли их использование неким читерством, что ли. Покрутив перед сном эту мысль так и этак, пришел к однозначному выводу, нет, не является. Это такая же часть меня, как руки, ноги, магия и прочее. Ведь мастера химерологии, которые занимаются улучшением своего тела, не задаются такими вопросами. Так и здесь. Второй и третий дни нахождения в доме леди Гринграсс мы занимались анализом направлений трансфигурации, в которых было бы интересно и полезно написать пару научных статей, необходимых для защиты мастерской степени. В итоге было решено написать о совмещенной трансфигурации из живого в неживое и живое одновременно. Тема подобного комбинирования совершенно не раскрыта, а мои опыты и расчеты, где я совмещал органику и неорганику, трансфигурируя себя любимого, очень помогут в подобном. Конечно, если не знать вопроса, то такая тема покажется глупостью, ибо неполные трансфигурации из живого в неживое, или при допущении ошибки, очень похожи. К примеру, те же Рон и Гарри не единожды на занятиях допускали небольшие огрехи, а их живые подопытные превращались во всякую утварь, но не полностью. Шерстяные мягкие и пищащие бокалы, хитиновые пуговицы на ножках, колючие шкатулки из ежей. Но это совсем другое, ведь по сути там просто меняется форма. Проще говоря, если разрезать шерстяной пищащий бокал, то увидишь внутри органы и кости. Именно по этой причине МакГонагалл категорически запрещает применять трансфигурацию к людям, и даже наводить на них палочкой. За такое на ее занятиях можно огрести самые грязные и мерзкие отработки до конца года. Весь четвертый день заняла подготовка к ритуалу, но даже так я уже который день замечал некую обеспокоенность леди Гринграсс, и даже увлекшись приготовлением зелья она выглядела как-то не так. Ближе к вечеру большой и просторный ритуальный зал на втором подвальном уровне был подготовлен, на полу его была вырезана магией довольно сложная схема, понятная, и по моему мнению, вполне безопасная. Котелок с зельем был перенесен сюда и ему нужно было настояться еще около 20 минут. Я же был лишь в глухой мантии и нижнем белье на случай трансформации, форма которой отличается по габаритам, одежду-то жалко. Само собой, неприкрытой тканью была лишь голова. «Вас не первый день что-то сильно беспокоит», — ровным голосом заговорил я с леди Гринграсс, что задумчиво смотрела на зелье в котле. Дельфина подняла на меня взгляд и десяток секунд просто молчала. «Есть несколько незначительных проблем, личного характера, не забивай себе голову». Пожав плечами, я продолжил изучать схему ритуала, анализируя и запоминая интересные решения в рунных цепочках. Возможно, нечто подобное может пригодиться мне в будущем. Когда зелье настоялось, леди Гринграсс с помощью черпачка наполнила им среднего размера стаканчик и вручила мне. Процедура следующая, Макс, выпиваешь зелье, становишься в центр, больше тебе ничего делать не нужно. Если мы достигнем нужного эффекта и произойдет превращение, то оно продлится от 8 до 10 минут. Внутреннее пространство ритуала будет изолировано, и если вдруг на время превращения ты, как и положено оборотню, потеряешь себя, то выбраться не сможешь. В свою очередь, я соберу все данные и потом мы сможем проанализировать и понять всю глубину последствий, к которым привели тебя твои же изыскания. Вопросы? Есть вероятность, что превращение окончательное? Исключено, мотнула головой дельфина. Для любого превращения требуется выполнение определенных условий. Для оборотней это полная луна. Ты, если я правильно помню, заметил изменения именно под светом луны? Да. Значит, полная луна – один из факторов. Сейчас новолуние, и как минимум этот фактор не соблюден. Когда энергия от принудительного обращения кончится, несоблюденный фактор отменит превращение, если оно вообще будет. Ясно, в голове я прокрутил теоретические возможности, полученные от Василиска, дракона и гемомантии. Но, если что, бегите. Мне будет очень грустно, если я лишусь такого учителя, и материал подает хорошо, и плата символическая, да еще и для глаз услада. Даже неуместный комплимент бывает приятен, скупо, но искренне улыбнулась дельфина. Пей уже, молодо зелено. Ты всегда прячешь легкое волнение за неуместными репликами. Представь, как это выглядит со стороны. Почти голый подросток в мантии делает комплимент женщине, что по возрасту ему в матери годится. Меня оправдывает лишь то, что леди Гринграсс действительно красивая и выглядит молодо. Анализ нейроактивности выявил слегка повышенный уровень возбуждения. Ахтунг, алерм, уймись, шиза. Мною движет любопытство, а особенности нашего симбиоза таковы, что я тут как наблюдатель, что получает абсолютно все данные от твоего тела, если ты понимаешь, о чем я. Откуда вообще такая манера говорить? Постоянный обмен данными с твоим сознанием, подсознанием и памятью накладывает определенные отпечатки. Залпом осушив стакан с зельем, на вкус которое оказалось не в пример костерасту приятным, вернул пустой стакан леди Гринграсс и зашел ровно в центр ритуальной схемы. Правда, это было несложно, там большой пустой круг, тяжело промахнуться. Готов? Не думаю. И правильно, маглы утверждают, что нервные клетки не восстанавливаются. Леди Гринграсс взмахнула палочкой, а схема ритуала под моими ногами мягко засветилась голубым. При этом надо мной сомкнулся полупрозрачный купол защиты, а с палочки леди Гринграсс то и дело срывались голубые сгустки, впитываясь в защиту и усиливая ее. Фианта дури, я не слышал слова, но читал по губам. По телу начало разливаться непривычное тепло, а магия внутри словно взбесилась, начав в бешеных темпах вырабатываться, тут же на что-то расходуясь. Аналогичным образом повела себя и гемомантия. Фиксирую странные данные. Шкипер, у нас проблемы. Мысленный голос Равины доносился словно сквозь толщу воды. Тудун. В голове раздался пульс. Тудун. По нервам словно прошел разряд. Тудум. Сознание разбилось как стекло. Сознание, самоидентифицирующее себя как Равина, с большим интересом наблюдало за тем, как разум Макса словно раскололся, но на самом деле это не совсем так. Для Равины не было секретом свойства духовного оружия поглощать души, неведомым образом преобразовывая их. Безусловно, сама суть души уходила в неведомые дали, но остальное оставалось. В данный момент сложившуюся ситуацию можно было бы представить, как если бы разум Макса состоял из множества мельчайших частичек, отлетевших к наиболее родственным духовным структурам. Это был, безусловно, интересный опыт, но Равина понимала, без посторонней помощи собираться обратно он будет неизвестно как долго. При этом от нее не укрылся тот факт, что запущенная ритуалом и зельем трансформация требует намного больше ресурсов и энергии, чем может дать как сам ритуал, так и сам Макс. Проблема, казалось бы, несущественная, и ритуал сработал бы как нужно, вот только после возрождения у тела появилась одна из многих незадокументированных функций – поглощение энергии по типу меча. Из-за этого вероятность отключения процесса трансформации видится несколько невозможной, организм будет в автономном режиме искать энергию. Конечно же, даже будь это не так, Равина оказала бы посильную помощь, чтобы собрать этот пазл обратно. Решив как следует задокументировать все до мелочей для будущего отчета, Равина принялась за дело, начала собирать разум Макса обратно, ускоряя естественное его восстановление. С первых же секунд ритуала Дельфина заметила, что идет-то он не по плану, но были учтены все факторы. Однако сейчас, в центре работающей схемы, окруженной полусферой непроницаемого и укрепленного купола защиты, стоит молодой парень в наглухо запахнутой мантии. Кто-то другой сказал бы, что все прекрасно, стоит и Мерлин с ним. Но данные от ритуала, получаемые через ментальный блок, явно давали понять опытному химерологу, что-то в организме ее ученика идет не так, пожирая магию в огромных количествах. Краткий миг, и взгляд парня обрел некую осмысленность, зрачки стали вертикальными, а радужка слабо засветилась голубым. Интересно, Дельфина держала в руках палочку и готовилась к любой неожиданности. Макс резким ломаным движением дернул головой и посмотрел на леди Гринграсс. На краткий миг силуэт парня смазался, и вот он уже стоит точно напротив защитного купола, упершись в него пальцем. По куполу прошли круги, как по воде, но защита эта была слишком хороша, чтобы разрушиться от простого касания. 8 минут, проговорила леди Гринграсс, не сводя глаз с парня в наглухо запахнутой мантии. И ведь ничего не ясно. Внезапно, от места соприкосновения купола с пальцем парня, появилась тонкая-тонкая красная вертикальная линия, а в следующий миг эта линия буквально раздвинула защиту, образуя проход. На одних рефлексах Дельфина отправила в парня вереницу невербальных парализующих и оглушающих чар, но парень небрежно и лениво уклонился, провожая лучи взглядом и вновь глядя на женщину ничего не выражающим взглядом. Резким размытым движением он дернул головой. Очередная серия заклинаний широким конусом сорвалась с кончика палочки Дельфины, но даже ее улучшенное при помощи химерологии восприятие спасовало в попытке уловить скорость движений парня, что уже оказался практически вплотную. Не думая, леди Гринграсс сопарировала наружу, зал теперь будет запечатан на некоторое время. Ощущение странной магии вынудило Дельфину обернуться сразу, как только она оказалась снаружи дома. Вечерело. На западе алело небо от света заходящего солнца. Еще толком не исчезла деформация пространства от аппараций, как эту воронку условно вывернула вспять, явив фигуру парня, что все так же смотрел тускло светящимися голубым глазами. На максимальном ускорении сознания и тела, Дельфина попыталась уйти от такого навязчивого преследования, буквально разбрасывая за собой магические конструкты ловушек и трансфигурируя пространство, при этом мгновенно аппарируя по случайно всплывающим в голове координатам окрестностей. Даже для ее восприятия картинки местности менялись слишком быстро, но к удивлению женщины, Макс не отставал ни на миг, безразлично проходя через препятствия, распутывая сложные конструкты, разворачивая трансфигурацию вспять. Единственное, что останавливало леди Гринграсс от применения Авады, данные еще поступали через ментальный блок ритуала, и Макс сокращал дистанцию не так быстро, а это значит, что скоро действия ритуала и зелья пойдут вспять. Минута, две, пять. Пожалуй, еще никогда леди Гринграсс не приходилось выкладываться настолько, чтобы просто задержать преследователя. В ход шло все, кроме откровенно летальных средств, но Макс, походя, без жестов или слов, только взглянув на творимое заклинание, буквально разбирал его. Он видит магию. Пронеслась нелепая догадка в голове женщины, но именно такие выводы напрашивались сами собой, и это было невероятно. Захватившая женщину мысль на краткий миг сбила концентрацию, и этого оказалось достаточно, чтобы Макс умудрился подобраться вплотную. Дельфина уже хотела аппарировать, но всего одним касанием парень нанес какой-то магический удар, заклинание или чары. Леди Гринграсс буквально вылетела из воронки аппарации, прокатившись по опушке леса и врезавшись в дерево спиной. Ничего серьезного, ни с ее модификацией тела. Но опять же, эти сущие доли секунды позволили Максу, вынырнувшему из воронки аппарации, тут же оказаться рядом и очередным касанием всего лишь за плечо, лишить женщину возможности двигаться. Склонившись над лежащей на спине Дельфиной в своем обыденном кожаном костюме, Макс водил над ней рукой, касаясь указательным пальцем, казалось бы, в случайных местах, словно пробовал на ощупь неведомую зверушку. Эта мысль показалась абсурдной, и вопреки сложившейся ситуации, вызвала бы смех у Дельфины, если бы она могла смеяться. А вот взгляд Макса был не смешной, пустой, и смотрел он словно сквозь женщину. Попытавшись сотворить парочку бесполочковых отменяющих чар, Леди Гринграсс осознала всю глубину опасности сложившейся ситуации, магия не работала, точнее, она не слушалась ее. Попытки были тщетны, а прислушавшись на миг к ощущениям собственной магии, Дельфина удивилась еще больше. В местах, где Макс касался ее пальцем, магия начинала какую-то дикую, неведомую пляску, расходуясь на что-то. «Хаас!» — донесся до слуха женщины самый настоящий змеиный шепот из уст парня. «Шаас!» — парень резко дернул головой, наклонив ту в сторону, а вместо шипения рыкнул пару раз, вновь уставившись куда-то глубже тела женщины. А беспокойство перерастало в страх. От паники спасал лишь обратный отсчет в голове леди Гринграсс. Пара секунд до конца действия ритуала и зелья. Но эти секунды прошли, а Макс все так же занимался прежними, непонятными и вносящими какие-то изменения в ее тело, действиями. Тихий шепот из его уст то и дело сменялся порыкиваниями, порой совсем разными в интонациях, а пару раз вырывались даже вполне понятные слова и фразы. «Не есть, культивировать, потом вкуснее, не портить свой же сад, выпить, ну хотя бы попробовать». Неизвестность и страх заставляли сердце биться с бешеной скоростью, а помимо неслушавшейся магии и невозможности пошевелить хотя бы пальцем, в теле нарастало какое-то напряжение, отзывающееся покалыванием по всей нервной системе. Мысли прыгали с одной на другую, но одна выделялась ярко. «Выживу, кое-кто получит взбучку. Не виноват, да, но получит». Очередная серия шипения и порыкивания окончилась фразой «чуть-чуть», к вящему шоку Дельфины. Макс подложил одну руку ей под затылок и приподнял над землей. Краем глаза она увидела мелькнувшие клыки, и картина обрела некую целостность. Вот прямо сейчас ее выпьют, или отравят, и сделать ничего нельзя. Вселяла надежду фраза «чуть-чуть», и возможность потом как следует отыграться. Однако, ситуация вновь изменилась. Макс резко дернул головой, положил женщину обратно на землю и поднялся в полный рост. Вновь разразившись серией шипений и порыкиваний, словно споря сам с собой, он посмотрел куда-то вдаль, в сторону заката. «Только под маскировкой», — сказал он на английском, и его мантия обратилась в черный дым, меняя свои очертания на плотный черный костюм и уже другую мантию с глухим капюшоном. Проведя рукой в черной перчатке перед своим лицом, парень создал под капюшоном непроглядную тьму и исчез в воронке аппарации. Дельфина испытала невероятное облегчение наряду с глубочайшим разочарованием. «Мной еще никогда так не пренебрегали». Постепенно успокаиваясь и глядя в медленно темнеющее вечернее небо, леди Гринграсс, что совсем не аристократично валялась неподвижной куклой на опушке леса под деревом, пыталась вернуть телу подвижность. Не безуспешно, нужно лишь время. Северус Снейп ненавидел этот день, ненавидел, как и многие другие в его жизни. Мало того, что последние дни из-за приказов, просьб и прочих вежливых обращений, обязывающих его в добровольно-принудительном порядке заниматься делами двух влиятельных волшебников с завышенным самомнением, лишая себя сна, отдыха и прочих, так необходимых пока еще живому человеку потребностей, так еще и эта безумная боевая единица, более известная как Белла, решила, что ее компания жизненно ему необходима именно сегодня. А все почему? Потому что именно сегодня Северусу нужно на ночь глядя отправиться в лютный переулок за различными ингредиентами и прочими заказами лорда. Именно в этот вечер чокнутой стерве надоело донимать всех остальных и периодически сбегать в неизвестном направлении. Именно в этот вечер она поняла, насколько убог ее племянник как волшебник, и попытками научить его хоть чему-нибудь она лишь загонит драка в могилу. Впрочем, это никого кроме нарциссы не расстроит. Вот почему Максимилиан является выдающимся волшебником, а драка – карикатурной пародией на Онова. Неужели кровь Малфоев настолько? «Северус, Северус!» – хрипловатым грудным голосом пропела Белла, закутанная в черные одежды и мантию с капюшоном. «Смотри, какое там убожество!» Она шла рядом легкой походкой, словно и не сидела почти 14 лет в Азкабане. Правда, если применить диагностические чары, то глаза от изумления из орбит вылезут и переедут на затылок, на постоянное место жительства, проще сказать, каких проблем у нее нет. Впрочем, они все такие, благо что хоть по уровню магических сил слабее не стали. «Мы здесь не за этим», — спокойно попытался остановить волшебницу Снейп. «Нам следует прийти и забрать несколько, нам не следует убивать всех подряд, Белла». Чокнутая дамочка решила таки испытать какое-то проклятие на не к месту подвернувшимся бедолаге и уже вытащила палочку. «Сева, Сева, А давай ты его приложишь одним, а я, другим, и посмотрим, что получится. У нас нет на это времени, не оборачиваясь, спокойно произнес Снейп, двигаясь дальше по узким темным переулкам Лютного. Удивительно, как их появление распугало местных завсегдатаев. Северус. Голос Беллы резко переменился с игривого на требовательный. Не смей оставлять меня наедине с моими капризами. Дробный стук каблучков по мощеному камнем проулку дал Северусу понять, что Белла решила не отставать и нагнала его. Вместе завернув за очередной угол и оказавшись почти в полной темноте от тесно стоящих неухоженных каменных домов, Северус почувствовал неладное и рукой задвинул Беллу за спину, при этом шагнув в небольшую нишу в стене. Руки. Возмутилась Белла, но Снейп лишь показал жест. Молчать. Внимание. Опасность. Они синхронно вытащили палочки и как раз в этот момент в двух десятках метров от них, дальше по проулку, каменная стена дома разлетелась, как от взрыва, а вместе с крошкой, пылью и крупными кусками камня, на улицу вылетело тело волшебника в грязных одеждах. Свет из образовавшегося проема выдернул из темноты очень быстро двигающуюся черную фигуру в мантии, что тут же оказалась рядом с несчастным и, схватив его одной рукой за грудки, подняла в воздух. «Не еет!» — кричал несчастный. Его кожа начала трескаться, а через эти трещины пробивался тусклый красный свет. Северус узнал его, именно он и группа таких же ублюдков поставляла внутренние органы людей для экспериментов. Людей и не люди. Сами они были оборотнями, но это мало что меняло. Вырывающийся из-под трещин в коже несчастного красный свет, словно превращался в струйки жидкости, быстро перетекая туда, где под непроглядной чернотой капюшона, державшей его фигуры, должен был находиться рот. Из проема в стене выбежала еще одна фигура в лохмотьях, подельник того оборотня, что в хватке неизвестного иссыхал и начал рассыпаться пеплом, развеиваясь по несуществующему ветру. Подельничек пытался убежать, но нелепо запинался об обломки стены. Он не видел, что фигура в черном уже закончила с трапезой и обратила на него внимание, взмахнув рукой. Несчастного буквально вбило в каменную дорогу, и он, на краткий миг, увидел Северуса и Беллу. «Бегите, глупцы!» Повинуясь жесту руки неизвестного в черном, второй несчастный мгновенно подлетел в воздух и оказался в мертвой хватке неизвестного. Северус логично предположил, что его ждет та же участь. «Уходим!» — тихо шепнул он завороженно смотрящий на происходящее Белле. Не дождавшись реакции, Снейп хотел было бросить чокнутую суку здесь, но, представив наказание от лорда, передумал, схватил ту за руку и потащил прочь из проулка. Они прошли всего десяток метров, прежде чем фигура неизвестного в черном возникла перед ними. Реакция Снейпа не подвела и первое, что пришло в голову. «Авада Кедавра!» — спокойным голосом выдохнул Северус заклинание, наведя палочку на неизвестного, но тот плавным движением увернулся от практически вплотную пущенной авады. Белла взмахнула палочкой, но внезапно палочка выскочила из ее рук, как и из рук Снейпа. Ни Северус, ни Белла не успели углядеть движение фигуры, как оказались парализованы всего лишь от его касания. Неизвестный чуть склонился над лицом застывшей женщины и замер, словно рассматривая. «Ты выглядишь хуже могла бомжа», — мертвенным голосом проговорил неизвестный. «Не то что убивать, даже стоять рядом противно». Внезапно дернув капюшоном, незнакомец зашипел на парсилтанге и аппарировал прочь. Снейп и Белла простояли в оцепенении еще пару мгновений, но оно быстро прошло. «Что за дерьмо?» — завопила Белла, жестом приманив палочку с мостовой. «Это я-то, это меня-то, это со мной-то, чокнутая». О чем она думает в такой ситуации? Возмутился в мыслях Снейп, попутно думая, а почему, собственно, не забрать заказ лорда у мертвых преступников? Всяко лучше Круциатуса. Звездное небо нисколько не радовало Дельфину, хотя она любила звезды. Ей почти удалось вернуть себе подвижность, а магия все еще не отзывалась, уходя на неведомые нужды организма. Именно в момент, когда Дельфина уже почти вернула подвижность рукам и с трудом могла двигать глазами и головой, рядом из воронки аппарации появился мужчина в черном. Он быстро подошел и снял капюшон. «Макс». Но вопреки опасениям женщины, взгляд его был вполне вменяем, хоть радужкой продолжала тускло светиться голубым. Парень быстро и бережно подхватил ее на руки и аппарировал, к удивлению женщины, довольно мягко. Оказавшись в главном зале ее загородного домика в лесу, парень аккуратно положил ее на диван. «Я должен извиниться. Сейчас со мной все в порядке, и я себя контролирую. Я понятия не имею, что именно сделал, будучи в том состоянии, Но знаю одно, вам нужно поспать, к утру вы точно восстановитесь». Отлучившись на минуту, парень принес покрывало и бережно накрыл дельфину. Неловко вышло. «Да, ты не умеешь извиняться», — хриплым голосом леди Гринграсс заметила очевидное, с огромным трудом заставив мышцы лица растянуться в легкой улыбке. «Да», — неловко улыбнулся парень, запустив руку в свою светлую шевелюру. Дельфина закрыла глаза, погрузившись в фантазии о праведном возмездии, что настигнет ее ученика поутру. И что он не виноват. Глава 33, часть 1. Комментарий к глава 33, часть 1. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7600 2582 8777. Яндекс. 41001941419702 57. HTTPS Money Яндекс Руто 41001941419702 57. Теперь и нарулейте. Меня удивляет, как много людей требуют проду. Автор не круглые сутки над текстом мучается, а написание чего-то хоть немного осмысленного требует невероятно большое количество времени. В общем, работа не бросается, а писать становится труднее по простой причине – расширение мира и задействованных лиц. Утро 10 августа было довольно необычным. Солнечные зайчики, которые, похоже, взяли традицию будить меня вне Хогвартса, с невероятной силой раздражали, выводя меня из темноты сна без сновидений. Как только сознание оказалось в реальности, то я не мог не удивиться тому, что спал явно в кресле, в одном из кресел главного зала загородного дома леди Гринграсс. Мозги еще не заработали в достаточной мере, и мне пришлось напрячься, чтобы понять причины подобного. Ритуал, незапланированное дробление сознания, нехватка ресурсов, а дальше все совсем странно. Хорошо, что вроде как в себя пришел и не наворотил слишком уж больших дел. Даже дельфину нашел и принес домой. Ну не молодец ли я? Крайне спорное утверждение. О, Шиза еще здесь. Приятная новость. Поднявшись с кресла, огляделся, гостиная была без изменений, а на диване еще спала дельфина, накрытая теплым на вид покрывалом. Потянувшись, попутно немного разминая мышцы, задеревеневшие от непривычной и не особо удобной позы, отправился в свою комнату и, переодевшись, вышел на улицу, побегать, подумать, разобрать информацию о травине. Утренний августовский лес был полон прохлады и приятных запахов. Именно во время пробежки по такому вот лесу я обратился к Равине за информацией. Ну, что там произошло вчера? В сознание хлынул поток информации. А теперь, пожалуйста, со словесной интерпретацией. В таком случае, для начала разберем твое разделение сознания. Представим модель, неверную, но способную объяснить ситуацию. Допустим, вся та совокупность многих состояний, физических, магических, духовных и прочих, которые только можно представить, и которые составляют тебя, планета, разум, население, разумное и не очень, душа, страны на поверхности континентов. Если бы не твое духовное оружие и прочие способности, то страна была бы одна, находилась бы в одном климатическом поясе и всякое такое, но из-за меча есть и другие страны, однако они находятся на других континентах и связи с ними нет. Оригинально, ритуал умудрился эту самую связь между континентами создать. Население твоей страны сразу же воспряло духом, и те, кому были по нраву законы, правила и климат новых стран быстренько собрали пожитки, животных, растения, что будут чувствовать себя лучше там, и свалили в новые страны, мгновенно подстроившись под новые условия. Однако, планета осталась та же, в единственном экземпляре. Если раньше место планеты во Вселенной определялось политикой лишь одной страны, то теперь их стало три, да еще и катаклизмы неизвестной природы на планете начали вдруг происходить. Некоторое время страны мирно спорили о том, кто будет главным, но в лице общей угрозы, катаклизмов, создали советы и стали решать общие проблемы, выдвигая свои предложения, равнозначные. А теперь-то что? Ну, когда проблема была решена, связь между континентами начала теряться. Жители стран не захотели оказываться в изоляции, да и эффективность управления планетой в отрыве друг от друга была бы крайне сомнительна. Проведя референдум, все вернулись на историческую родину, но производственные мощности остались на континентах. автономные и поставляющие продукты своей деятельности на главный континент. Правда, не особо эффективно. А после такого путешествия эти жители разве не изменились? Немного, но они же просто пожили там, где им было максимально комфортно, а потом вернулись. Это как отпуск, на других посмотрели, себя показали, а потом обратно домой, с сувенирами. Около минуты, все так же бегая по лесу, перепрыгивая корни деревьев и прочие неровности ландшафта, я обдумывал эту аналогию так и эдак, но для лучшего понимания мне следует немного позже, в спокойной обстановке, воспользоваться некоторыми техниками окклюменции, для познания сути этих сувениров. Однако даже сейчас я могу сказать, что они будут крыться в немного измененных реакциях на раздражители, незначительно измененных. Возможно, это даже нельзя будет заметить. Хорошо, а что там с телом? Для полного понимания нужно будет совместить мою информацию с данными от ритуала, которые получила дельфина, ведь для чистоты эксперимента я не использовала заклинания и магию, анализируя лишь ощущения тела и прочую информацию, которая обычно проходит мимо сознания и даже подсознания человека. Следующие несколько минут Равина рассказывала о том, что примерно происходило с телом. Оказалось, что ничего особенного, как бы это абсурдно ни звучало. Каждое полнолуние параметры тела действительно немного возрастают, как и выходная мощность магии и контроль над гемомантией. Однако, суть ритуала в том, чтобы проявить финальную, так сказать, стадию. Проблема оказалась в том, что на текущем уровне развития тела и с имеющимся геномом, даже с учетом изменений от восстановления тела с учетом души Василиска, эта самая финальная стадия для меня попросту недостижима без саморазрушения. Во избежание этого саморазрушения телу потребовались вливания магии и энергии гемомантии намного больше, чем способна продуцировать совокупность моих души и тела. Однако, ритуал попытался принудительно раскрыть эту форму, расход энергии начался. Разбитое сознание, поддавшись инстинкту самосохранения, попыталась решить проблему, но каждая по-своему. Вариант с поглощением нужных ресурсов извне был принят к исполнению. Первым источником ресурсов оказалась дельфина, потому я и попытался до нее добраться. Или говорить «я» не очень уместно, неважно. В общем, когда добрался до дельфины, три страны, ни в одной из которых человечности не наблюдалось, каким-то образом просканировали женщину и пришли к выводу, что выпивать, или съедать, или еще каким-либо способом употребить дельфину, неразумно. Это как съесть целиком какой-то вкусный фрукт вместо того, чтобы посадить его. Ни я, ни Равина так и не смогли понять, что именно наколдовала эта троица в теле женщины, но это точно должно было в перспективе сделать ее в энергетическом плане вкусней, чтобы вкусностей было больше, а ресурс их восполнялся быстро, ведь на основе моих же памяти и знаний, доступ к этому ресурсу у меня есть всегда. Звучит ужасно, пошло как ни крути, но вот именно пошлого контекста там нет вообще. Похоже, три страны и не думали, что ситуация вернется на исходную, потому вот сделали такое вложение в будущее и в свое спокойное существование без лишней суеты. Для обеспечения тела энергией, и чтобы остановить начавшуюся энергетическую и физическую деградацию с распадом, было принято решение отправиться в злачное место. Лютный был выбран из-за вполне рациональных соображений, кому какое дело до отбросов. Всего минута ушла на то, чтобы найти небольшое логово оборотней. Троих, в которых я увидел нечто очень мне не понравившееся, я сразу превратил в фарфоровые куклы и оставил про запас. Для подпитки тела было решено воспользоваться заклинанием Гермионы, основанным на резонансе энергии и другими знаниями, что в итоге привело к следующему. Я ловил оборотня, вливал в него немного своей магии и энергии гемомантии, и запускал процесс энергетического резонанса в теле жертвы. В итоге, жертва словно двигатель на безбожном форсаже, начинал вырабатывать невероятный объем разноплановой энергии, которую я и поглощал. Само собой, в таком режиме тело жертвы невероятно быстро изнашивалось и по сути, умирало от старости, но из-за частично перенятых моим телом функций меча, даже органика в итоге переводилась в энергию. Забавно, что мне сложно вспоминать произошедшее из-за разницы восприятия от каждой личности. Это просто дикая противоречивая каша в голове. А еще забавным я считаю то, что встретил в Лютном тетушку Беллатрикс в компании профессора Снипа. Если я правильно помню то, как она воспринималась моими сознаниями в магическом и прочих планах, то у нее есть множество серьезных поводов заняться собой как в плане здоровья, так и внешности. Хотя о последнем мне судить тяжело, ведь эти три личности вообще на внешность не смотрели. На обратном пути мне попался еще один неизвестный мне оборотень, промышлявший чем-то в темном закоулке. Его постигла участь прошлых жертв, но именно его энергия стабилизировала состояние тела, и тут-то сработал ритуал дельфины. Пусть конечная стадия превращения достигнута не была, но стоило только стабилизироваться, как магический контур, внедренный в тело, перестал насильственно поддерживать полученную форму и отключился, а все изменения обратились вспять. Вместе с этим и сознание вернулось в норму. Однако оборотни умерли не напрасно. Эффективность контроля над энергией гемомантии и магией возросла, пусть и не феноменально. При этом, судя по отсчету Равины, эффективность гемомантии по отношению к моему телу тоже возросла, а значит пассивные и активные усиления будут работать несколько лучше. Правда, это же значит, что и ослаблять себя до человеческого уровня будет тяжелее, нагрузка на нервную систему вырастет, и плевать вообще на такие эфемерные недостатки. Мозги держать в тонусе вообще полезно, а постоянная концентрация на гемомантии и магии вообще лишь в плюс идут. Вернувшись после пробежки в дом дельфины, я не мог не заметить ее отсутствие в зале. На столе лежала записка, в которой небрежным почерком она говорила о том, что ушла в лабораторию для анализа данных, и чтобы я привел себя в порядок и явился туда. Так я и поступил, и через 5 минут, почистившись магией и одевшись в свободные штаны армейского кроя и прочую домашнюю одежду, зашел в лабораторию на первом подвальном уровне. Бывал я здесь нечасто, но на вид ничего не изменилось. Столы с различными артефактами или алхимическими приспособлениями и перегонными ретортами, шкафы с книгами или пронумерованными коробочками и сундучками, свободный участок пола с универсальной диагностической схемой на нем, дельфина в простом темно-синем длинном строгом платье, больше напоминающем некий деловой костюм, сидела на стуле за одним из столов и делала записи в обычной тетради, попутно завтракая. Одежда леди Гринграсс намекала, что сегодня день мозгового штурма. Неоднократно видел я такую картину за столом Рейвенкла, потому не удивился вообще ни на йоту. Интересно, на каком факультете училась леди Гринграсс? Ведь мне это неизвестно. Заметив меня, дельфина махнула рукой, мол, садись. И я, взяв соседний стул, сел рядом, заглядывая в записи. Одним лишь жестом руки она показала, что сейчас даем и поговорим. Потому я просто ждал, попутно читая ее записи. Женщина вдруг замерла на секунду, и взяв тарелку с большим количеством бутербродов аж с несколькими сортами мяса, колбас, сыров и зелени, поставила ее так, чтобы я тоже мог дотянуться до чего-нибудь. Не став отказываться от предложения, взял первый попавшийся бутерброд. Не меньше 5 минут ушло на опустошение тарелки, а напитком вообще послужила созданная Агуаменти вода в трансфигурированных стаканах. Итак, дельфина поставила точку в записях и, отложив в сторону перьевую ручку, посмотрела на меня, сначала по делу, по вчерашнему случаю. Вот, дельфина вытянула перед собой руку с небольшой склянкой, внутри которой плавала серебристая ниточка, словно это вытянутое из головы воспоминание. Она взмахнула над ней палочкой, и над столом возникла самая настоящая трехмерная спектрограмма из бесчисленного множества столбиков разной высоты, а цвета их варьировались по всему диапазону, от почти невидимого фиолетового, до исчезающего красного. Сейчас ты можешь наблюдать магическую спектрограмму твоего тела и магии в начале ритуала. Она, к моему удивлению, довольно ровная и не имеет каких-то выбросов в отдельных показателях, что несколько странно, учитывая твои возможности. А вот, дельфина убрала склянку на стол и взяла другую, с похожей светящейся ниткой внутри, что плавала там, словно в жидкости. Вновь проведя палочкой над склянкой, она создала иллюзию почти не отличающейся спектрограммы. Эх, сколько же различных прикладных, специфических заклинаний мне неизвестны. Видишь, отличия минимальны, а беглым взглядом их даже заметить сложно. Тут, дельфина начала указывать палочкой на определенные разноцветные пики и впадины спектрограммы. Тут, и вот здесь, и здесь. Это говорит нам о том, что структура тела, его пропорции, пропорции его показателей и прочие взаимосвязанные параметры, даже геном, остаются практически в том же положении. Для понимания, даже родственники ощутимо отличаются по спектрограмме, а уж представители разных видов, тем более магических, и подавно. Спектрограммы же волшебника-оборотня в своих ипостасях различаются как небо и земля. Получается, то, во что стремится обратиться тело, не особо отличается от оного. Если делать выводы на основе спектрограмм, то да, однако, дельфина жестом палочки развеяла иллюзию и убрала в сторону склянку, взяв две другие и по очереди взмахнула палочкой над каждой, создав иллюзию двух, но очень разных спектрограмм. Одна спектрограмма была довольно ровной, показания ее были низкие и столбики светились в диапазоне от голубого до густого зеленого, образуя этакую холмистую поверхность. На второй же эти столбики были много выше, имели красные и темно-бордовые цвета, но поверхность была неровная и в ней имелись впадины бесконечной глубины. Похоже, на этих участках показатели буквально проваливались в бесконечный минус, или плюс, пока не ясно. На первой, зеленой спектрограмме, ты видишь интерпретацию численных показателей тела. Пришлось поднять среднюю планку для человека на твой уровень, чтобы получить правильную картину. Вот тут и тут, дельфина указала в пару возвышенностей на графике, отображается выработка магии и прочих энергетических компонент тела. Как видишь, они завышены по отношению к другим параметрам тела, что указывает на повышенный их расход организмом для каких-то своих нужд. Это говорит о постоянном и мощном развитии и самосовершенствовании тела по какой-то программе, инструкции. Такое наблюдается у маленьких детей и прочих быстро развивающихся организмов, или каким-то образом перестраивающихся, или прошедших химеризацию, в общем, претерпевающих изменения. Понятно. То есть изменения в организме провоцируют большую выработку магии на свои нужды? Да, именно. Но такие выводы нужно делать только вкупе со следующими данными. Вот эти впадины, дельфина указала на некоторые из пониженных участков трехмерного графика, находящихся в другом их конце и симметрично показателям выработки энергии. Эти впадины говорят о затратах магии и прочих энергий, и ресурсов телом, ну или душой, или разумом, они ведь связаны. Если мы приведем показатели выработки и поглощения энергии к одному числу, то получим небольшой остаток, который является магическим и энергетическим фоном существа. А теперь посмотри на вторую. Что можешь сказать? Судя по всему, я на миг задумался, глядя на все эти красные данные. Налицо явное резкое повышение всех параметров и смещение баланса. Не знаю, в какие конкретно стороны, тут нужно знать расшифровку. А вот там, где были указаны вами ранее показатели энергетики, выработки и расхода, изменения самые большие. Выработка подскочила примерно на тот же уровень, что и остальные показатели, но несколько выше. А вот потребление, где оно вообще? Правильно мыслишь, улыбнулась дельфина. Но для интерпретации действительно нужно больше знать. Такая схема отображает не только численную интерпретацию, но и сбалансированность системы. Потому, к примеру, увеличение расхода заставляет соответствующие участки не расти, а падать. Пограничные же значения, которые может отобразить эта схема, зависит от волшебника, обрабатывающего информацию. Если в его восприятии данные выходят за границы, которые он может себе представить, то они проваливаются вниз или наоборот, вырастают за отображаемые границы. Видишь, показатели тела высоки настолько, что с трудом укладываются у меня в голове, а эти провалы, видишь, насколько они резкие? Безусловно, крутизна образованного склона показывает, насколько эти параметры вообще выходят за пределы допустимых границ для волшебника, который данные обрабатывал. Получается, что в момент, когда ритуал принудил тело достичь финальной фазы обращения в нечто, показатели расхода энергии выросли до заоблачных высот. Именно, до заоблачных в моем понимании. Но получается, что такие схемы не особо показательные, ведь у каждого волшебника свои границы допустимого в воображении. Да, но это для личных работ. Такими данными обычно не обмениваются, да и пользуются ими редко за отсутствием необходимости. Хорошо, но что нам дает эта схема? Ну, помимо знания о чудовищном расходе энергии, дельфина улыбнулась. За исключением этого фактора можно сказать, что твоя финальная форма практически не отличается ни внешне, ни балансом сил от обычного состояния. Уровень сил – другое дело. Как и в случае с первыми двумя спектрограммами, эти графики сильно отличаются между собой даже у близнецов. У оборотня в обычной и лунной фазах различия не увидит только слепой. Хм, тогда, для полноты картины, мне тоже есть что рассказать. За полчаса я поведал леди Гринграсс о том, как воспринимал все вокруг во время работы ритуала и о некоторых своих особенностях. Не сказал о мече духа и гемомантии, превратив их в странную способность поглощать немного энергии и магии, а при сильном желании разрушать конструкты. Последнее было проверено. Дельфина после этого рассказа минут 10 размышляла и выдала вердикт. Странная херня. Вчера, валяясь под деревом, она думала о том, что мое превращение имеет отношение к вампирам. Ведь у меня есть клыки, и я явно собирался испить ее кровушки, или что-то подобное. Однако после интерпретации данных, этот вариант был отброшен. Вампиры, как и оборотни в лунной фазе, радикально отличаются по показателям, а в моем случае даже частичных изменений по образу вампиров нет. Рассказал я и о том, как разбилось мое сознание, поделившись на три немного более тупые, но при этом и более способные в плане манипуляции энергиями части. Этот рассказ ее заинтересовал в наибольшей степени, ведь он связан непосредственно с внесенными в ее тело изменениями, а судя по интересу в ее глазах, суть их осталась не ясна. Естественно, я рассказал, что эти личности видели Дельфину в качестве энергетической пищи, но в силу постоянного ее присутствия в моей жизни в последнее время, решили культивировать из нее более вкусную еду, да чтобы на подольше да на почаще. Лицо Дельфины оставалось бесстрастным, но по глазам можно было увидеть нешуточную борьбу самых разных и противоречивых эмоций, периодически сменяемых на задумчивость. Длилось это не меньше минуты, а после особо затянувшихся размышлений, леди Гринграсс хмыкнула, улыбнулась, а потом и вовсе засмеялась, облокотившись о стол и подперев рукой голову. «Ха-ха-ха, а я гадала, в чем смысл этих изменений? Зачем вносить изменения в тело поверженного противника? А оказывается, все просто, зачем бегать за едой, если ее можно выращивать? Что-то около того», — покрутил я рукой в жесте неопределенности. «Я сам не совсем понял логику произошедшего, а вы уже знаете, что именно изменилось». «Не совсем», — Дельфина вернула лицу спокойное выражение. «Если взглянуть на такие же спектрограммы, то можно увидеть, как выровнялись некоторые несбалансированные показатели, сильно выросла выработка энергии по всем спектрам, но и расход подошел вплотную. Процесс еще явно идет. Вообще, я сильно удивлена как твоими показателями, так и изменениями. Что удивительного, любой химеролог в своей работе стремится создать идеально сбалансированный организм. Даже естественно эволюционировавшие существа не обладают балансом. Говорят, именно отсутствие этого баланса вообще привело к становлению химерологии, как магической науки. Нежелание создать неведомую зверушку, нежелание создать боевую машину, а именно достичь идеального баланса, равновесия. Твои показатели близки к желаемому, и это очень интересно. Помимо прочего, твое пусть и раздробленное, но обладающее твоими знаниями, сознание, умудрилось какими-то манипуляциями сгладить нежелательные элементы в моей работе над собственным телом, приближая данные к сбалансированным. Что ты знаешь такого, что не знает никто другой? Этот вопрос заставил меня задуматься. Действительно, что такого особенного я знаю? Хм, размышлять я решил вслух. У меня идеальная память. Там хранится почти вся запретная секция, много разноплановой литературы по учебной программе Хогвартса, обычная школьная программа, среднего уровня общие знания по медицинским, техническим и естественно-научным дисциплинам обычных людей. Понимание принципов работы очень многих устройств обычного мира, да куча всего. Дельфина в задумчивости откинулась на спинку стула и, положив руку на стол, начала явно непроизвольно постукивать по столешнице пальцем. «Я терпеливо ждал. Это имеет смысл», — тихо сказала она. «Большинство магических дисциплин нашего времени берут свое начало из древности, частично сформировавшись в XII веке, а окончательно — только к началу XIX века». Волшебники на протяжении всей истории были на много шагов впереди обычных людей в вопросе познания окружающего мира, всегда, до середины этого века. Потому сейчас некоторые гильдии активно лоббируют программы подготовки с учетом магловских знаний. Консерватизм волшебников не знает границ, это невероятно сложно. Да чего греха таить, в силу воспитания я тоже консерватор, хоть и борюсь с этой своей чертой ради знания и силы. Неудивительно, я не сдержал легкой ухмылки. Средства познания радикально отличаются, как в итоге и обоснование тех или иных явлений. Если я правильно понял из книг, волшебники только 200 лет назад начали активно использовать арифмантику для повсеместного составления моделей мира и явлений вокруг себя. Вы считаете, что сплав разнообразных, хоть и не особо глубоких знаний, что у меня в голове, позволил провести такие манипуляции? Почему нет? Жаль, что извлекать ход мысли из памяти нельзя, да и не получилось бы, скорее всего. Опыт в окклюменции мне подсказывает, что обратное слияние скорее всего превратило воспоминания в кашу. Мне понравилось, что леди Гринграсс пришла к тем же выводам, что и я. Почти до самого конца дня мы разбирали результаты ритуала и расшифровывали те или иные данные, попутно приходя к одинаковым выводам. Учитывая, что оборотни-долгожители с годами перенимают некоторые повадки и элементы внешности, роднящие их со зверем, и каждое полнолуние на крохотную долю процента этот эффект усиливается, то сходная ситуация должна быть и со мной. Однако, я ни в кого не превращаюсь, а тупо совершенствуюсь, а потому, с каждым месяцем я буду становиться сильнее, и предел этих сил пока неизвестен. Однако, если даже примерно прикинуть сроки, то уровень, показанный во время ритуала, будет достигнут лет через 50, может больше. Расстроение личности, побочный эффект ритуала, попытавшегося реализовать весь потенциал души и тела. При этом и верхняя планка достигнута не была, еще и скачкообразная нагрузка пудовым молотом ударила по сознанию, разбив его на несколько частей. Таковы наши выводы. Изменения, запущенные в теле дельфина, не являются негативными и преследуют сугубо положительную цель, по крайней мере так получается по нашим расчетам. Вот, собственно, и все выводы, полученные на основе данных с ритуала, но, как ни странно, этого оказалось более чем достаточно для душевного спокойствия. Правда, дельфина пока не может нормально колдовать, по крайней мере энергозатратные области трансфигурации, во многом опирающиеся на силу волшебника, пока ей недоступны, но, судя по всему, это не дольше, чем на неделю. Вечером, когда мы уже закончили разбор результатов, проверили мою учебную программу и согласовали график личных занятий, происходить которым суждено лишь раз в неделю, присели, значит, чаю выпить на дорожку. Сидим на креслах за столом в главном зале, а мое любопытство никак не хочет униматься. Наставник, возможно, мое любопытство излишне, но я не мог не заметить, стоит только вам отвлечься от работы, как вы сразу начинаете о чем-то переживать. Сидящая напротив дельфина поставила чашечку с чаем на стол и задумчиво посмотрела на меня, сохраняя молчание долгие полминуты. «Раз ты так хочешь знать», дельфина откинулась на спинку кресла, положив руки на подлокотники. «Ситуация в Англии резко начала обостряться. Многие этого не видят, да и не могут видеть. Другие же игнорируют. Многие богатые и влиятельные семьи пришли в движение. Бессмертие – странная вещь. Все хотят его получить, но никто к нему не стремится. Однако те, кто вопреки всему смог этого достичь, вызывают безмерное уважение других волшебников. Единицы знают о крестражах, но никто эту магию не применяет, стараясь сохранить самое ценное – свою душу, в целостности. Вальдемарт еще очень давно всем рассказывал, что достиг бессмертия, но даже знающий о крестражах волшебник никогда не заподозрит его в этом. Создание крестража идет вразрез с нашим мировоззрением. Неудивительно, это я про желание сохранить душу. Ее наличие для волшебников не является секретом.